Она чувствовала. Преследователь догоняет ее. Здоровенному, длиннолапому сейбру сугробы не помеха. Силы их слишком неравны. К тому же, в отличие от лисицы, псу не пришлось голодать. Добежав до дороги, Оха понеслась вовсю прыть, скользя по обледенелому асфальту. Сзади ее нагнал автомобиль. Он двигался медленно, окруженный клубами выхлопных газов. В узком проходе между двумя снежными стенами двоим было не разойтись, и лисица не собиралась уступать дорогу. К счастью, в последний момент водитель разглядел ее, нажал на тормоз и резко свернул, так что машина зарылась с носом в сугроб. На бегу Оха бросила взгляд назад. Пес неотвратимо настигал ее. По обычаю охотничьих собак он начал выкрикивать угрозы и оскорбления. «Эй, облезлая тварь! Сейчас я переломаю все твои кости, все до единой, высосу из них мозг и выплюну тебе в морду. Долго ты коптила небо, пора тебе узнать, как остры мои зубы. Скоро весь снег вокруг покраснеет от твоей крови». Из угла показался человек, почти детеныш. Он шел против ветра, согнувшись в три погибели. Сейбер шиб его с ног, и человек вылетел на проезжую часть, проехал несколько футов по скользкому асфальту и ударился плечом о поребрик. Оторопев от неожиданности, он даже не залаял. У Сейбра тоже разъехались лапы, но он быстро приноровился к обледенелой мостовой и продолжил погоню. Городские улицы кончились. Через поле шла дорога на ферму. Оха бросилась по ней, сама не зная почему. И инстинкт говорил ей: «Так надо!» И еще инстинкт говорил ей: «Смертельная схватка близка». Скорее всего, сейбр схватит ее, прежде чем она добежит до ворот фермы. Он же наступал ей на пятки, она ощущала его горячее дыхание, слышала свирепые лязганье зубов, готовых перекусить ей горло. Лисица метнулась в сторону, но потеряла равновесие и переквырнулась через голову. Пес налетел на нее. Еще мгновение, и страшные челюсти вопьют в свое беззащитный живот. Лисица замерла в предчувствии жуткой боли. «Га!» Челюсти пса были на волосок от жертвы, но вдруг голова его как-то странно дернулась, и он полетел вверх тормашками, словно его подстрелили на бегу. Взмахнув в воздухе лапами, сейбр неуклюже рухнул на бок. Оха, не теряя ни секунды, вскочила и помчалась прочь. Неужели в ее врага стреляли? Но почему тогда она не слышала выстрела? Нет, выстрела не было. Оглядевшись, она увидела, что пес уже поднялся, жив и здоров. Его подвел поводок. Развиваясь по ветру, он зацепился за придорожный столб и обмотался вокруг несколько раз. Пес из всех сил натягивал поводок, пытаясь его порвать, но кожаный ремешок остался цел, зато подгнивший столб затрещал и подломился в основание. Несколько ярдов сей проволочил его за собой, пока поводок не распутался. Теперь Оха отделяла от преследователя около 20 ярдов. Но она понимала, это незначительное преимущество не дает ей никаких шансов. Снег вокруг фермы был расчищен, это облегчило ей бег. Впрочем, сейбру тоже. «Ишь, обрадовалась!» — вопил он. «Зря, зря! Настал твой смертный час! На этот раз не уйдешь, никто меня не остановит! Сейчас я тебя прикончу! Смерть, смерть — единственная расплата за оскорбление!»